— спросил Кекец. «Да», — твердо сказал Рощапкин. «А мне на работу. Я банщик, людей мою. Серные воды знаешь?» «Читал у Пушкина». «О!» — Кекец торжественно поднял палец. «У нас каждый банщик это читал». Улицы заполнялись дневным зноем. С достоинством шли тщательно выбритые мужчины, смуглые женщины с продуктовыми сумками. Звенел смех. Мчались куда-то пацаны с завязанными на животе полами ковбоек. Закоулками старого города они вышли к Уре. На отвесных скалах на той стороне реки стояли кирпичные дома, и балконы домов висели над бездной. Торчали развалины не то крепости, не то церкви, а перед крепостью над рекой сидел на коне атлетический бронзовый воитель, без рубашки, но при мече. Красивый и гордый парень был этот воитель. И Рощапкин дрогнул, увидев, что он смотрит на раскинувшийся внизу город, древний Тифлис, преемник картлийской столицы Мцхеты. Смотрит на реку Куру, на землю, где шли железные легионы Помпея, куда рвались персы-огнепоклонники и восточно-римское христианство, где шли монголы и аббасиды. А земля жила, и великий Пушкин оставил здесь часть своего сердца, а редкий человек Грибоедов оставил здесь свой прах. Кекец отправился служить человечеству под вывеску «Народные бани». Рощапкин ненадолго пошел в противоположную сторону, где еще раньше заметил две церкви. Одна была из дикого циклопического камня и полуразрушена, а перед второй, сразу за неприглядной стеной жилого дома, начинался зеленый заборчик, газон, и сквозь газон вела бетонная тропка. Вообще все было как на даче рачительного хозяина, подкрашено, подмазано и виден неусыпный хозяйский глаз. В заброшенной церкви пахло пустотой и мышами. Века ничего не могли поделать с окатанной речной булыгой. Они выедали только цемент, да рассыпаться начали кирпичные угловые башенки. Позеленевшая медная вывеска извещала, что церковь эта старая, восьмой век, и строить ее начал Баграт, а закончил Вахтанг. Рощапкин подумал о том, догадался ли, нашел ли время Баграт положить первый камень, оставив работягам доделывать остальное, или просто разрешил, подписал техпроект. У царей в те времена хватало забот, так как по соседству скакали по завоеванным просторам, точили холодное оружие чингизиды, а может, даже не точили, в надменной монгольской спеси, поглядывая на крохотное государство. Так что Баграт и Вахтанг были тут вроде символом. Если всех работяг писать, никакой меди не хватит. А работяги, наверное, строили от души, не только для оклада, потому что верили в Бога. За соседнюю оградку по бетонной тропинке шли люди. Женщины в черном, старики в арабских башлыках, несмотря на жару, и зеваки. Бездельный отпускник Рощапкин тоже отправился поглазеть. Людей в церкви было немного, служба еще не начиналась. Рощапкин отошел к дальней стенке, поднял глаза на купол. На куполе сверкала свежая роспись. В центре росписи находилась Мадонна с младенцем. Выглядело это так. на садовой скамеечке